Митя вбежал в комнату, но ее там не было. В голубой комнате тоже не было. Один лишь Колганов дремал на диване. Митя глянул за занавесы. Она была там. Она сидела в углу на сундуке и, склонившись руками и с головой на подле стоявшую кровать, горько плакала, изо всех сил крепясь и скрадывая голос, чтобы не услышали. Увидав Митю, она поманила его к себе, и когда тот подбежал, крепко схватила его за руку. «Митя, Митя, я ведь любила его!» — начала она ему шепотом. «Так любила его! Все 5 лет! Все, все это время! Его ли любила, или только злобу мою? Нет, его! Ох, его! Я ведь лгу, что любила только злобу мою, а не его! Митя, ведь я была всего 17 лет тогда! Он тогда был такой со мной ласковый, такой развеселый, мне песни пел. Или уж показалось тогда таким дуре мне девчонки. А теперь, Господи, да это не тот, совсем и не он, да и лицом не он, не он вовсе. Я и с лица-то его не узнала. Ехала сюда и все думала, всю дорогу думала, как встречу его, что скажу, как глядеть-то мы друг на друга будем. Вся душа замирала, и вот он меня тут точно из шайки помоями окатил. Точно учитель говорит, все такое ученое, важное, встретил так важно, так я и стала в тупик. Слово некуда вернуть. Я сначала думала, что он этого своего длинного поляк-то стыдится. Сижу, смотрю на них и думаю, почему это я так ничего с ним говорить теперь не умею? Знаешь, это его жена испортила, вот на которой он бросил меня тогда, доженился. Это она его так переделала. Митя, стыд-то какой! Ох, стыдно мне, Митя, стыдно! Ох, за всю жизнь мою стыдно! Проклятый, проклятый, пусть будут эти 5 лет! Проклятый! И она опять залилась слезами, но Митину руку не выпускала, крепко держалась за нее. Митя, голубчик! Постой, не уходи, я тебе одно словечко хочу сказать. Прошептала она и вдруг подняла к нему лицо. Слушай, скажи ты мне, кого я люблю? Я здесь одного человека люблю. Который этот человек? Вот что скажи ты мне. На распухшем от слез лице ее засветилась улыбка, глаза сияли в полутьме. Вошел давеча один сокол, так сердце упало во мне. Дура ты, вот ведь кого ты любишь, так сразу и шепнуло сердце. Вошел ты и все осветил. Да чего же он боится, думаю, а ведь ты забоялся, совсем забоялся, говорить не умел. Не их же, думаю, он боится, разве ты кого испугаться можешь? Это он меня боится, думаю, только меня. Митя, Митя, как это я могла, дура, подумать, что люблю другого после тебя? Прощаешь, Митя, прощаешь меня или нет? Любишь, любишь? Она вскочила и схватила его обеими руками за плечи. Митя, немой от восторга, глядел ей в глаза, в лицо, на улыбку ее, и вдруг, крепко обняв ее, бросился ее целовать. Прости, что мучила. Я ведь со злобы всех вас измучила. Я ведь старикашку того нарочно со злобой с ума свела. Помнишь, как ты раз у меня пил и бокал разбил? Запомнил я это, и сегодня тоже разбила бокал. За подлое сердце мое пила. Митя, сокол, Что ж ты меня не целуешь? Раз поцеловал и оторвался, глядит, слушает. Что меня слушает? Целуй меня, целуй крепче, вот так. Любить так уж любить. Раба твоя теперь буду, раба на всю жизнь. Сладко рабой быть, целуй. Прибей меня, мучи меня, сделай что надо мной. Ох, да и впрямь меня надо мучить. Стой, подожди, потом, не хочу так. Оттолкнула она его вдруг. Она вырвалась от него из-за занавесок. Митя вышел за ней, как пьяный. Да пусть же, пусть, что бы теперь ни случилось, за минуту одну весь мир отдам, промелькнуло в его голове. Грушенька выпила залпом еще стакан шампанского и очень вдруг охмелела. Она уселась в кресло на прежнем месте с блаженной улыбкой. Щеки ее запылали, губы разгорелись, сверкавшие глаза посоловели, страстный взгляд манил. «Что ж ты не пьешь, Митя? Я выпила, а ты не пьешь. Пьян, я и так пьян, от тебя пьян, а теперь и от вина хочу». Он выпил еще стакан, и странно этому показалось самому, только от этого последнего стакана и охмелел. Вдруг охмелел, а до тех пор все был трезв, сам помнил это. С этой минуты все завертелось кругом него, как в бреду. Он ходил, смеялся, заговаривал со всеми, и все это как бы уже не помня себя. Одно лишь неподвижное и жгучее чувство сказывалось в нем поминутно. Точно горячий уголь в душе, вспоминал он потом. Он подходил к ней, садился подле нее, глядел на нее, слушал ее. Она же стала ужасно как словоохотлива, всех к себе подзывала, манила вдруг себе какую-нибудь девку из хора. Та подходила, а она или целовала ее и отпускала, или иногда крестила ее рукой. Еще минутку, и она могла заплакать. «Знаешь, Митя, в монастырь пойду. Нет, вправду, когда-нибудь пойду. Мне Алёша сегодня на всю жизнь слова сказал. Да, а сегодня уж пусть попляшем. Завтра в монастырь, а сегодня попляшем. Я шалить хочу, добрые люди. Ну и что такое? Бог простит. Кабы Богом была, всех бы людей простила. Все люди на свете хороши, все до единого. Скверные мы и хорошие, и скверные, и хорошие. Так лепетала Грушенька, хмелея все больше и больше. И, наконец, прямо объявила, что сейчас сама хочет плясать. Встала с кресел и пошатнулась. «Митя, не давай мне больше вина. Просить буду, не давай. Вино спокойствия не дает. Плясать хочу. Пусть все смотрят, как я пляшу, как я хорошо и прекрасно пляшу. Митя, пусть все придут смотреть. Позови тех запертых. За что ж ты их запер? Скажи им, что я пляшу. Пусть они смотрят, как я пляшу». Митя с пьяным размахом подошел к запертой двери и начал стучать к панам кулаком. «Эй, вы, эй, подвысоцкие, выходите! Она плясать хочет, вас зовет! Лайдак!» – прокричал в ответ который-то из панов. «А ты под лайдак! Мелкий ты подлечоночек! Вот ты кто!» «Ах, какие! Точно они нелюди! Чего они не хотят? Мириться!» — сказала Грушенька и вышла плясать. Хор грянул. Грушенька закинула было головку, полуоткрыла губки, улыбнулась, махнула было платочком и вдруг, сильно покачнувшись на месте, стала посреди комнаты в недоумении. «Слаба!» – проговорила она измученным каким-то голосом. «Простите, слаба, не могу, виновата!» Она поклонилась хору, затем принялась кланяться на все четыре стороны поочередно. «Виновата! Простите! Подпила, барынька! Подпила, хорошенькая барынька!» – раздавались голоса. «Митя, отведи меня! Возьми меня, Митя!» – в бессилии проговорила Грушенька. Митя кинулся к ней, схватил ее на руки и побежал со своей драгоценной добычей за занавески. Пир в зале гремел и продолжался, загремел еще пуще. Митя положил Грушеньку на кровать и впился в ее губы поцелуем. «Не трогай меня!» – молящим голосом пролепетала она ему. «Не трогай, пока не твоя. Сказала, что твоя, а ты не трогай. Пощади. При тех, подле тех нельзя. Он тут, гнусно здесь. Послушай, не мыслю, благоговею!» – бормотал Митя. «Да, гнусно здесь. О, презренно!» И, не выпуская ее из объятий, он опустился подле кровати на пол, на колено. «Я знаю, ты хоть и зверь, а ты благородный!» – тяжело выговаривала Грушенька. «Надо, чтобы это честно, впредь будет честно. И чтобы мы были честны, чтобы мы были добрые, не звери, а добрые. Увези меня, увези далеко. Слышишь, я здесь не хочу, а чтоб далеко-далеко. О, да, да, непременно!» – сжимал ее в объятиях Митя. «Увезу тебя, улетим. О, всю жизнь за один год отдам сейчас, чтобы только знать про эту кровь!» «Какую кровь?» – в недоумении переговорила Грушенька. «Ничего!» – проскрежетал Митя. «Груша, ты хочешь, чтобы честно? А я вор! Я у Катьки деньги украл! Позор! Позор!» «У Катьки? Это у барышни? Не, ты не украл! Отдай ей, у меня возьми. Что кричишь? Теперь все мое, твое. Что нам деньги? Мы их и без того прокутим. Таковские, чтобы не прокутили. А мы пойдем с тобою лучше землю пахать. Я землю вот этими руками скрести хочу. Трудиться надо, слышишь? Алеш приказал. Я не любовница тебе буду, я тебе верной буду. Раба твоя буду, работать на тебя буду. Мы к барышне сходим и поклонимся оба, чтобы простила, и уедем. А не простит, мы и так уедем. А ты деньги ей снеси. А меня люби, а ее не люби. Больше ее не люби, а полюбишь, я ее задушу. Я ей оба глаза иголкой выколю. Тебя люблю, тебя одну. В Сибири буду любить. Зачем в Сибирь? А что ж, и в Сибирь, коли хочешь, все равно работать будем. В Сибири снег, я по снегу люблю ехать. И чтоб колокольчик был. Слышишь, звенит колокольчик. Где это? Звенит колокольчик. Едут какие-то. Она в бессилии закрыла глаза и вдруг как бы заснула на одну минуту. Колокольчик в самом деле звенел где-то в отдалении и вдруг перестал звенеть. Митя склонился головой к ней на грудь. Он не заметил, как перестал звенеть колокольчик, но не заметил и того, как вдруг перестали и песни. И на место песен и пьяного гама во всем доме воцарилась как бы внезапно мертвая тишина. Грушенька открыла глаза. Что это? Я спала? А, да, колокольчик. Я спала и сон видела, будто я еду по снегу, колокольчик звенит, а я дремлю. С милым человеком, с тобою еду будто. И далеко-далеко. Обнимала, целовала тебя, прижималась к тебе. Холодно будто мне, а снег-то блестит. Знаешь, коли ночью снег блестит, а месяц глядит, и точно я где-то не на земле. Проснулась, а милый-то подле. Как хорошо! Подле, бормотал Митя, целуя ей платье, грудь, руки. И вдруг ему показалось что-то странное. Показалось ему, что она глядит прямо перед собою, но не на него, не в лицо ему, а поверх его головы, пристально и до странности неподвижно. Удивление вдруг выразилось в ее лице, почти испуг. «Митя, кто это оттуда глядит сюда к нам?» – прошептала она вдруг. Митя обернулся и увидел, что в самом деле кто-то раздвинул занавеску и их как бы высматривает. Да и не один как будто. Он вскочил и быстро ступил к смотревшему. «Сюда! Пожалуйста, к нам! Сюда!» Негромко, но твердо и настойчиво проговорил ему чей-то голос. Митя выступил из-за занавески и стал неподвижно. Thank you.